Глава шестая. Новелла Матвеева. Менестрель, желавшая лучшей жизни для себя и для других. От жизни можно уйти только в смерть. Наши с поэтессой прогулки по Москве. На всю жизнь запомнился мне номер «Комсомольской правды» от 1 ноября 1959 года с огромной почти на полосу публикацией стихов никому еще неизвестной новеллы Матвеевой. Это было открытие, сенсация, явление настоящего поэта. С той поры я завел себе папочку, на которой написала новелла Матвеева. В течение долгих лет, примерно до конца 80-х, папка все пополнялась и пополнялась, потому что я старался не пропустить в печати стихов, ставшие любимой поэтессы. Почему до конца 80-х? Да все просто. Я об этом говорил уже не раз. Открылись границы, и мои журналистские ориентиры переместились в дальние зарубежья, туда, где доживали свой век соотечественники, покинувшие в года лихие родину. Новелла Николаевна никогда не пользовалась транспортом для перемещения по городу и крайне редко выходила из дома. Но в памяти остались наши многочасовые пешие переходы из проезда художественного театра, ныне Камергерский переулок, где они жили с Иваном Семеновичем, в какой-нибудь заводской клуб или библиотеку, где я от имени общества книголюбов проводил литературные встречи. Было это в конце 70-х. Возможно, со стороны наша группа казалась странной. Медленно вышагивающие люди, аккуратно останавливающиеся перед каждым красным сигналом светофора и темпераментно на ходу ведущие интеллектуальные беседы. Иван Семенович читал стихи, и свои, и новеллы Николаевны, рассуждал о поэзии, о классической литературе. Время от времени мне приходилось их деликатно поторапливать, потому что передвигались мы исключительно пешком, и рассчитать время в пути было весьма трудно. А нас ждали читатели, любители поэзии. Хочу заметить, что супруги, как мне виделось, хорошо знали историю Москвы. Поправляя друг друга, что-то уточняя, они рассказывали историю того или иного храма, обветшалого строения, встречающегося по пути, комментировали памятные доски на зданиях. Помню их небольшую квартиру в писательском подъезде дома в самом центре Москвы, полученную в результате ходатайства Союза писателей. В этом доме жили в свое время Михаил Светлов, Николай Асеев, Лидия Сейфуллина. Повсюду, куда можно было что-то положить или поставить, лежали и стояли книги. Собрания сочинений русских и иностранных классиков, тоненькие поэтические сборники, ну и, конечно же, рукописи двух активно работающих в литературе поэтов. Хочу сказать, что жизнь новеллы Матвеевой сложилась нелегко. В раннем детстве она тяжело заболела. Жизненные впечатления она получала в основном из окна больницы. Зато многое жадно читала, раздумывая над тем, что узнавала из книг. Перечувствованная наедине с собой удивительно ярко отразилась в первой книге «Лирика», вышедшей в 1961 году. Этот раритет с автографом автора сохранился в моей библиотеке. О творчестве молодой поэтессы сразу же заговорили. Вспоминаю, что наши беседы с новеллой Николаевной я записывал на свой первый в жизни диктофон. Однажды я сказал главному редактору «Литературной России» об этих записях, и он с воодушевлением попросил меня подготовить для публикации развернутое интервью с новеллой Матвеевой. Она в то время была очень популярной. Многим полюбились ее искренние стихи и нежные песни, которые она исполняла под гитару своим завораживающим, почти детским голосом. «Любви моей ты боялся зря. Какой большой ветер, развеселые цыгане». Нашу беседу опубликовали, и я даже стал лауреатом премии года, 1978 год, авторитетной писательской газеты. Привожу отрывки из этого интервью. Песнь о Гаявате. Я знала еще в предыдущей жизни. Своим учителем дерзаю считать Александра Грина, а также Марка Твена, Купера и Стивенсона. Конечно же, впрямую влияли и поэты. Лангфелло с его песнью о Гаевате, которую, как мне кажется, я знала еще в предыдущей жизни. Мне всегда казалось, что не только музыкант Навадага, но и я нашла эти песни. В гнездах певчих птиц по рощам, на прудах, в норах бобровых, на лугах, в следах бизонов, на скалах, в орлиных гнездах. Но отнюдь не на страницах книги, отпечатанной типографским способом. Ведь все самое великое звучит и выглядит так, словно было всегда. Так всегда был для меня, хотя и явился великой неожиданностью, Чарльз Диккенс. Но Диккенс и впрямь в какой-то степени был для нашей семьи всегда. Он был и остался звездой, кумиром нашей фамилии. Мать еще в гимназии, 16 лет от роду, читала собственную лекцию о нем. Если лангфелловская Гаевата была для меня целым небом, то тремя горами, не достигавшими неба, но его достойными, были для меня некоторое время Аветик Исаакян, Афанасий Фет и Эдмон Растан. Вы спросили меня об учителях в поэзии. Я хочу сказать, что прежде всего на мой стих и на его манеру повлияли отец Николай Николаевич и мать Надежда Тимофеевна. Мать была, и не только на мой взгляд, прекрасным поэтом, хотя война и семья помешали ей печататься. Я запомнила такую ее строфу. «Дальнее море, сестра Хайшинвея, родина водных когорт, сизые дали туманами греют, темные горы и порт». Влияние стихов матери на меня было таким сильным, что долгое время это влияние я вообще не ощущала. Оно было в природе вещей, а кто же замечает природу вещей? Отец мой был не только известным исследователем Дальнего Востока, краеведом, но и лектором, блистательным оратором. Помню, когда я была еще мала и неразумна, я упрашивала его прочитать лекцию дома. И что же? Он был так добр, что как-то взял, да и прочитал целую лекцию о Пушкине «Дома для нас, детей». Иногда говорят, упрекая меня, по-видимому, в книжности моих стихов, что я зову к уходу от жизни. Но я не понимаю, как это можно. От жизни можно уйти только в смерть. А я хочу лучшей жизни и для себя, и для других. Вот и все. И потом, что такое книжная поэзия, я не понимаю. Уилки Коллинз в своем «Лунном камне» от лица своего героя сказал: «Я человек с живым воображением, и мясник, и булочник, и налоговый инспектор не кажутся мне единственной правдоподобной реальностью». Как это ни удивительно, но иные критики или читатели верят в реальность налогового инспектора, а в реальность Шекспира, Моцарта, Пушкина, похоже, совсем не верят. Сам разговор о замечательных людях прошлого они уже считают заведомой обидой для себя, а значит, дело мертвым, книжным, призрачным. Эти люди смотрят на великих представителей прошлого как на недурные, но отработавшие свой срок машины, от которых, дескать, и зашло на нас энное количество информации. Ни в коем случае они не согласны взирать на великих людей, как на людей живых. Вы спросили меня о везении в литературе, существует ли оно. Кому, к примеру, больше повезло? Тому ли, кто от природы наделен талантом, но не умеет работать? Или тому, кто, быть может, не имеет семи пядей во лбу, но знает цену поту? Валерий Брюсов — хороший пример, ведь он многого добился в литературе своим неустанным трудолюбием. Недаром Марина Цветаева называла его героем труда. Что толкнуло меня написать первую песню? Вышло так. В детстве, когда я читала романы или повести, в которых герои местами должны были что-нибудь спеть, я невольно стремилась представить себе их песни и подбирала к ним свои мелодии. Это, наверное, и было моим первым сочинением песен. Мать довольно хорошо пела, аккомпанируя себе на гитаре. Едва подросла, я попросила ее показать мне все известные ей аккорды и ходы. С тех пор уже не оставляла гитару, хотя заниматься ею вплотную времени не было. Я работала тогда на подсобном хозяйстве при Чкаловском детдоме. Наша семья жила рядом с ним в поселке служащих. Между делом я обновила свои детские мелодии, присочинив к ним новые. Но слова к ним все не шли и не шли. Целые годы еще после этого мои мелодии пустовали. А позже появились «Миссури», «Испанский патриот», «Песенка о штрафе», «Отчаянная Мэри». Еще раз замечу, мелодия, стихи, гитара, исполнение очень долго были врозь. Я объединила их только в 1961 году, когда поступила на высшие литературные курсы при Литинституте в Москве. По-моему, постоянно показываясь на телеэкране, иной поэт становится театрален, а слушатель и читатель, соответственно, превращается в зрителей. Зритель, имеющий возможность сколько угодно разглядывать своего, на тех пор, может быть, любимого автора, избаловывается, скучает. У него появляется чувство зрительной собственности на поэта. Думаю, что с этим же благодушным любопытством в «Стране великанов» разглядывали Гулливера, когда он сидел у девочки Глюм-Даль-Клич, не то в игрушечном домике, не то в рабочей шкатулке. Когда читатели постоянно видят перед собой авторов, мне кажется, глядя на них, они думают о чем угодно, только не об их стихах. Созерцая одного поэта, зрители, может быть, удивляются: «Ишь, какой шустрый!» Озирая другого, думают: «Вот, если от его пиджака сейчас оторвется пуговица, то это увидит вся страна». Вид отвлекает от звука и смысла. Облик автора, навязываясь публике, отводит ее от внутреннего и сокровенного, от стихов. Если они, конечно, когда-нибудь были сокровенными, а то и они, может быть, только внешние. Тогда-то автор может, конечно, выйти и показаться, а вообще-то поэт — не зрелище. Я сказала, зритель избаловывается. Избаловываются обе стороны. Автор иной позирует, привыкает вдруг к наставительству масс, путает показывание себя, свое физическое явление народу, с явлением таланта в себе. Настолько де очевидного, что всем даже на экранах видать. А с поэзией это, по-моему, никак не связано. Впрочем, не всегда же все так печально. Бывают ведь люди очень живые, артистичные по натуре. Выступая, они не устают, не напрягаются, но и не позируют. Говорят интересно, не дают никому времени заглядеться на пуговицы своего пиджака. Благо, если они еще и талантливы, как поэты. Еще лучше, если они умеют совмещать природную уединенность поэзии с общительностью артистизма. Если так, то на телевидении они как рыба в воде, и трудно, да и незачем тогда возражать против их сколь угодно частых выступлений на телеэкране. Ведь изрождение министрелей осуществлялось, наверное, на том же стыке. Замкнутости поэзии с открытостью артистизма. Хоть вариации тут бесконечны. Что же до телевизионных позеров, то вот где эстрадная поэзия. Но к ним это определение почему-то никто не относит. Слово «барды» как-то не очень мне по душе. В моем словаре больше прижились «министрели». Знаю, что это не точно, но хоть лучше звучит. Понятно, смысл у бардов хороший, но само звучание кажется мне сомнительным. Во всяком случае, ухо у меня как-то так устроено, что при слове «барды» я вспоминаю то барда империализма, как предисловисты и критики величали одно время Киплинга, то миссис Бардл у Диккенса. Помните миссис Бардл, которая хотела во что бы то ни стало женить на себе мистера Пиквика? И даже, как назлостно уклоняющегося, подала на него в суд. А когда она падала в обморок, ее ребенок, юный Бардл, со злобным криком вцеплялся мистеру Пиквику в ногу. И вся эта история упорно почему-то всплывает в памяти, и я не могу отделаться от этой картины, чуть только заслышу слово «барды». Для людей, настроенных на всякий случай всегда иронически, звучание слова «барды» — бесценная находка. Она дает им все основания тут же применить к делу свою, до тех пор зря пропадавшую иронию. Зачем далеко ходить? В самые недавние месяцы меня тоже назвали и довольно злорадно бардом. А я должна была это стерпеть и чувствовала себя беззащитной, как тот мистер Пиквик, когда юный мистер Бардл с криком вцепился ему в гетры. 1978 год.